Меня поручили особому попечению наставницы. Я увиделась с его преосвященством епископом Алепским. Мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешивались в мое дело, хотя я совсем их не знал. У меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками. Приезжал отец. Сестры присылали мне письма. Последней явилась мать. Я выдержала все. Тем не менее, день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все. Когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него. С этого момента я была заперта в келье. Мне предписали молчание. Разлучили меня со всем миром. Предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собираюсь сдаваться. Я была готова ко всему, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени может продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно кончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела, ни настоятельницы, ни наставницы, послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей. В действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласки и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней, раз таково их требование. Весь монастырь возликовал. Снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания. Мое сердце вняло гласу Божию. Я создана для состояния совершенства более чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все. Нельзя исполнять свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница-послушница никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству. Она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила настоятельнице, что надо проявить твердость, и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты. Это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что добыча от него ускользает. Что я избавилась от него, и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность. Что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить». Мне казалось несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от Бога, и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие, что они внушены мне Богом. Одно и то же зло исходит либо от Бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает. Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом, он холодно говорил со мной, виделась с матерью, она поцеловала меня, получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий господин Сорнен, викарий церкви Святого Роха, а господин Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. Примечание. церковь Святого Роха,